43. Реальная деятельность сознания вне тела называется великой бестелесной. Благодаря ей устраняются препятствия для света. Концентрация сознания, при которой манас функционирует вне тела, называется бестелесной. Если она является лишь направленной вовне деятельностью манаса, пребывающей внутри тела, то она получает название проективной, воображаемой. Когда же она представляет собой внешнюю деятельность манаса, которая находится вовне и не зависит от тела, то она, разумеется, не проективна, то есть реально сама по себе. Посредством проективной концентрации йогины реализуют непроективную концентрацию сознания, называемую великой бестелесной, с помощью которой они входят в другие тела. Вследствие такой концентрации пелена, которая закрывает сатву разума, будхи, чья сущность свет, и называется тройственное созревание аффектов и кармы, будучи укорененной в раджасе и тамасе, полностью рассеивается. Все. А еще раз афоризм. Реальная деятельность сознания вне тела называется великой бестелесной. Благодаря ей устраняются препятствия для света. Ну, это очередной, так сказать, очередная такая совершенная способность. Заключается она в первую очередь в следующем, что нам иногда кажется, для того, чтобы работал наш разум, необходим фундамент, да, постамент такой из нашего физического тела. И на стадии становления разума это действительно так. Когда здание строится, нужны строительные леса. Но когда здание построено, эти строительные леса можно, в принципе, и убрать. И вот здесь же возникает такая, так сказать, способность уже работать с разумом в его отрыве от этого фундамента тела. А то, что здесь и говорится как о бестелесности, так сказать, о проявлении бестелесности. И то есть дальше это идет. В тонком теле просто из физического тела имеется в виду? Ну, да, если угодно, но здесь несколько, да, и под тонким телом в первую очередь подразумеваются вот эти вот интеллектуальные составляющие. Но чтобы, может быть, более-менее понятно было, долгая эволюция, еще раз, физического тела привела к возникновению тонкого органа разума. И на начальных стадиях эволюции этот разум был еще слаб, и он, знаешь, как птенец в гнезде, он не мог сам летать. Он очень зависел от гнезда, в котором он, так сказать, вылупился из яйца. Но с течением времени он, научившись летать, уже может покидать это гнездо. Ну, прилетать обратно, улетать, неважно. Но уже гнездо не является абсолютно необходимым условием для его существования, для его жизни. Вот примерно, если иносказательно как-то переложить, вот такая вот вещь. Но вопрос, куда, если угодно, летает разум, да? Если он направлен на полеты, на выполнение какой-то внешней деятельности, то это, соответственно, ведет к работе вовне. И здесь опять же упомянута способность перемещаться, входить тоже опять же в другие тела. Но в большей степени сделан такой акцент на именно том, что разум, начиная с какого-то уровня, не нуждается в такой опоре, как физическое тело, и может работать без него. Вот это важно. Жить долго, ну как бы, ну это практически то, чем отличается от способности, ну просто отделяться от своего тела, как бы, и вот жить на уровне какого-то тонкого вот тела разума. То же самое практически, да, здесь имеется в виду. А что называется великой бестелесной деятельностью?

Значит, следующая саньяма, о которой говорит Патанджали, это саньяма на, ну как здесь сказано, великих элементов, то есть основных составляющих, из чего построен этот мир. Согласно воззрениям йоги, весь мир построен из пяти элементов. Земля, вода, огонь, воздух, эфир, пространство. То есть, если мы рассмотрим какую-то первопричину материю, или даже взглянем, может быть, немножко с области таких тантрических взглядов, первопричину энергию, то эта энергия в своих проявлениях разделяется на пять больших групп, которая потом проявляется в виде вот этих пяти элементов. Ну, известно, что обычная материя – это всего лишь конденсированная энергия. И есть способы, заставляющие ее проявляться, высвобождаться. Атомная бомба на этом сделана. Так вот, есть вот эти основные пять элементов, пять великих элементов. И у каждой из этих пяти элементов есть отличительные характеристики или отличительные свойства. То есть пять разновидностей, пять аспектов энергии со своими разными свойствами. И вот наблюдается следующее, что у того или иного элемента есть характерное такое как бы свойство. Допустим, у свойства эфира, у свойства пространства всепроникаемость. Ну, мы уже об этом говорили, очень сложно думать о чем бы то ни было, не оперируя в пространстве. То есть, соответственно, как бы можно рассмотреть, что все находится в пространстве, а с другой стороны, эту же ситуацию можно взглянуть с обратной точки зрения, что во все проникает пространство. И вот когда у нас идет саньяма на любом из этих элементов, то приходит, во-первых, смысл, по какому принципу построен этот элемент, то есть в какой окрас окрашена энергия, соответственно, какие есть свойства основные и как они взаимодействуют. А если приходит и это, то приходит понимание, каким образом их контролировать, нейтрализовывать, либо там, заставлять их как-то себя проявлять. И йогу приходит такая способность контролировать их, все эти пять элементов. И больше ни один из этих пяти элементов не может ему повредить. Даже если случайно или в результате там, какого-то там действия тот или иной элемент начинает разрушаться, то в принципе у йога есть способность его восстановить. То есть некая такая, как бы, если угодно, способность ну, к творению или к регенерации, уж я не знаю, как это все начать. Ну да, это построено материализация из воздуха, там пепел, когда вот делается такие. Буквально щелчком пальца, да, так раз, и как фокусник из шляпы зайца, да. Зайца достал. Да, безусловно. Но опять же у Патанджали как бы у него своя линия, он приводит это в качестве аргументации своей системы саньям. Вот это приходит при саньяме на одном или на всех последовательно из этих элементов. То есть и приходит как бы сила сознания их контролировать. Не энергия их контролировать, а посредством сознания. Еще раз подчеркиваю, это йога сознания. Если сознание отработало в отношении того или иного принципа, элемента, будь то еще чего-то, вот эту саньяму, то приходит сила сознания. Не сила энергии, сила сознания. Ну, которая, в принципе, делает то же самое. Вот эти вещи, абсолютно там, правильно, да. То есть он щелкнул пальцем и вот материализовался. Апельсин. Вот. Ну, какие-то более еще другие подробности нам сложно здесь говорить. То есть... А вот, вот когда в радужном теле вот, уходит, растворяет тело свое физическое в радужном свете, то есть это тоже вот на этом принципе, да, основано? Безусловно, да. То есть если ты контролируешь элементы, все элементы, то в том числе ты и контролируешь их грубые, так сказать, грубые проявления, потому что наше тело, оно сделано из тех же 5 элементов, но в такой как бы грубой их ипостаси. Здесь надо помнить, что под словом «элемент» подразумевается не только элемент вот с точки зрения физической, к которой мы привыкли, там вода, земля, ну то есть что-то твердое, что-то жидкое, там газообразное, в состоянии плазмы, но и некий такой более тонкий принцип, да, то есть есть тонкий принцип того или иного элемента, а он как бы обрастает и проявляется уже в грубой материи, в грубой форме. То, чем мы манипулируем в этом мире, это грубое проявление этих элементов. В любом вот веществе каком-то есть вот сочетание всех 5 вот этих элементов. Да. То есть почему в радужном свете это уходит? Святой закрылся, сказал, ребят, все. Как это написал-то знаменитый этот самый фильм 17 мгновений весны, да, я устал, мне надо, как этот кто там, провокатор написал письмо, да, то есть я сделал все, что мог. Вот, точно так же и святой говорит, что, ребят, все, хватит уже. Ну, это шутка, конечно. Ну, есть такой обряд, когда святой закрывается, и потом открывают, где он закрылся, его и не стало, исчез. А при этом наблюдаются вспышки радужного цвета. Вот, считается, что он как бы растворил все свое тело в первопричине элементов. То есть грубое растворил грубый элемент воды в тонком элементе воды, а тонкий элемент воды растворил в виде танмантр. Ну, то есть тех вот как бы атомов или тех кирпичиков, из чего построен тот или иной элемент. Да. И каждый из этих элементов воспринимается, ну, в общем, имеет ту или иную окраску. И вот такие, когда человек долго занимается йогой, он иногда начинает воспринимать разного рода такие светопредставления, которыми он не понимает, то ли видит глазами, но глаза закрывать, все равно их продолжает видеть, вспышки разного цвета. Вот. Значит, утверждается, что человек начинает воспринимать танмантры, то есть вот эти кирпичики элементарные той или иной материи. В общем, той или иной материи. Но воспринимает, безусловно, не физическими глазами, а тонкими глазами, которые видят вот эту характеристику любого из элементов, как то, ну, то, что мы в простонародье называем цветами. Mm-hmm. Вот почему вспышки радужного света святой растворяется. Он растворяет грубое в тонком, тонкое в танмантрах, танмантры в виде этих разноцветных, ну, 5 основных цветов, да, вот этой как бы радуги вспыхивает и рассеивается по всей Вселенной. С точки же зрения вот такое еще есть другое объяснение, что такое карма. Мы помним, что слово карма и слово тело — это, в общем-то, эквиваленты. У человека, у которого нет кармы, у того и нет тела. Ну, если, конечно же, он не настолько могущественный святой, что внешне кажется, что он манипулирует в теле из кармы, а на самом деле у него нет кармы, как боги, посещающие этот мир. И что же эта практика? Это фактически растворение этой кармы, точнее, фактически ее трансформация в 5 основных элементов, которые, как сказать, грубое растворяется в тонком, тонкое в элементарном. То есть вся карма фактически растворяется и И вот такая иллюминация, и святой просветлевает. Вот это вот тоже еще одна из таких интерпретаций. Какие же есть свойства у материи? Ну вот, Вьяса там перечислил кое-какие свойства. Есть несколько групп основных таких отличительных признаков, как можно классифицировать. Но здесь надо добавить, что количество этих свойств, оно чем более, как сказать, в более плотной, если угодно, форме проявляется материя, тем больше таких качеств. Чем, соответственно, в более тонкой, тем меньше таких качеств. И минимальное количество качеств это у Акаши, у пространства, а максимальное у Земли, то есть у чего-то твердого, инертного. Вот. И постигается это, достигается, еще раз напомню, саньямой. Концентрация своего разума до тех пор, пока всего лишь один этот принцип останется в разуме, и он начинает показывать себя йогу. Йог начинает им управлять силой своего сознания. Пожалуй, все, что я хочу здесь сказать на этот, на эту тему. Понятно. Так, взгляни, сколько там? 510. Ну, достаточно. Мы много сегодня проскочили. Значит, вопросы есть? По вот этим вот. Вопрос может быть даже вот такой. Вот достигается достижение всех вот этих сверхспособностей. Угу. Ну, как бы наиболее быстро с помощью это сознания или энергии, методов энергии это открывается? Хороший вопрос. Хороший, очень хороший вопрос, уже такой практический по существу. Сказать трудно, это в зависимости от предпочтений личности. Есть люди, которым легче и быстрее идти методом сознания, есть люди, которым легче и быстрее идти методом энергии. Здесь же Патанджали просто упомянул, что как согласно вот идеологии, когда ты идешь методом сознания, когда у тебя это наступает, и какие должны быть предварительные положения. Вот методом сознания ты этого достигаешь, ну понятно, не раньше, чем ты научаешься делать саньяму. А саньяму ты не раньше начинаешь делать, чем ты стабилизировал свой разум и научил его отключаться от внешних неких факторов, мешающих, значит, тебе концентрации. Значит, и так далее, и тому подобное. То есть у него логика одна. А с другой же стороны, как знаешь, на любом фронте между двумя воюющими сторонами можно сделать такой контрпрорыв. И хотя весь фронт еще далеко позади, там отдельная бригада там, танков, я не знаю, допустим, прорывается и захватывает, значит, неприятеля врасплох, буквально на его же территории и в глубоком тылу. Да, и, да, и вот точно так же иногда приходят сверхспособности отдельно взятые, хотя полностью еще человек не владеет в совершенстве там, саньямой, вот таким устойчивым, как вот наступает фронт, да, такой очень устойчивой линии. Но кое-где он делает колоссальные прорывы и захватывает это ключевые рубежи на много там, сотен километров от основной линии фронта. Но это вот тоже с помощью сознания такое возможно? В том числе и с помощью сознания. В том числе и с помощью сознания. Это может быть, но опять же, как мы понимаем, как любое вклинивание в чужую оборону, это может быть неустойчивое. То есть сегодня работает, завтра не работает. Или сделаешь определенные какие-то там, процедуры, там, произносишь определенные заклинания, употребляешь определенные зелья, да, и вот уже полетел. Вот, а перестаешь принимать там, так сказать, и бормотать заклинания, не полетел, да, вот точно так же и здесь. А у Патанджали же говорится, что если же ты вот такой ровной линией фронта дошел уже до этих рубежей, то все. Это уже это начинает быть постоянно подконтрольным, и уже нет никаких факторов, которые бы там могли бы помешать этому проявлению. То есть он говорит несколько о таком тотальном наступлении. Другие йоги, вот в частности тантра-йога, она считает, что более уместным иногда действительно захватить город в центре, в глубоком тылу противника, чтобы сделать там дополнительную базу, и чтобы основной фронт наступления шел быстрее. Иногда это приносит гораздо лучшие, быстрые победы. Но все равно надо идти тотально. И все равно ничего не должно остаться невзято. Потому что как-то хоть любая группа в твоем тылу, пока противника не уничтожено, ну, победы нет. Вот. Поэтому с точки зрения, может быть, абсолютного окончательного просветления, это не играет роли. Так ли, иначе ли, временно, или постоянно. А вот с точки зрения тактики ведения войны, да, иногда для того, чтобы человеку поверить в методы йоги, соответственно, сильно им следовать, бывает полезно обрести ту или иную сверхспособность, чтобы самого себя убедить. Да. Ну или, например, в практических целях. Например, там, у меня родственники в Америке, денег нет летать. Там, на ковре-самолете. Да. Нет, это на самом деле как бы достаточно при более глубоком рассмотрении оказывается не такой уж прямой метод. Вообще, на самом деле, знаешь, как бы из пушки по воробьям. Я тебе уверяю, что гораздо тебе легче просто проанализировать свою карму и действительно спросить, а почему по-человечески не полететь на самолете, да? И выяснится, что у тебя там какая-то маленькая недоработка, маленький крючочек ты отцепил, и на тебя свалился, значит, килограмм долларов, да? Вот, и ты пошел там, заплатил и полетел. А когда ты пользуешься вот такой способностью, то есть у тебя немножко перекос возникает. Ты, знаешь, электронным микроскопом начинаешь гвоздь забивать в стену. Понимаешь? То есть где-то примерно из этой же области. Или как у нас вот в нашей стране, где там доктора там, наук, там чуть ли не академики идут там в коммерческую палатку торговать. Какую-нибудь Кока-Кола или... Вот, сейчас 45-й, считаю. Итак, третья глава, 45-й, да? Угу. Как следствие этого, появление способности уменьшаться до размера атома и прочего, телесное совершенство и отсутствие противодействия со стороны свойств великих элементов. Из этих 8 совершенных способностей уменьшение есть обретение размера атома. Легкость, когда йогин становится невесомым. Увеличение, когда он достигает огромного размера. Приращение, когда йогин касается Луны кончиками одних лишь пальцев. Все преодолевающая воля – это стремление, не встречающее препятствий. Когда, например, он входит в толщу земли и проходит сквозь нее, как если бы она была водой. Господство, когда йогин контролирует великие элементы и производные одних объекты и не подвержен контролю со стороны других. Владычество, когда йогин управляет их возникновением, разрушением и соединением. Осуществимость всего желаемого есть свойство полного осуществления задуманного. Каково намерение, таковое состояние великих элементов. Однако йогин не изменяет ход вещей на противоположный, хотя и обладает такой способностью. Почему? Потому что все существующее установлено именно таким образом в соответствии с намерением другого, изначально совершенного. Таковы 8 могущественных способностей. Телесное совершенство объясняется ниже. Оно, то есть тело, не испытывает противодействия со стороны свойств великих элементов. Земля, обладающая свойством твердости, не препятствует деятельности тела и органов йогина. Он проходит даже сквозь скалу. Вода, чье свойство вязкость, не может его омочить. Огонь не опаляет его своим жаром. А ветер, чье свойство движения, его не уносит. даже в Акаше, чья сущность отсутствия препятствий, тело Югина делается сокрытым. Так оно, так что и совершенные ситхи не могут его узреть. Все. Вот здесь продолжение описания сверхспособностей, получаемых при, соответственно, саньяме на пяти элементах. И выводы, которые из этого следуют в обретении йогом тех или иных действительно фантастических свойств. Так называемые восемь совершенств, восемь сверх таких способностей, здесь они перечислены. Это несколько такое хрестоматийное перечисление. И это то, что с одной стороны воспринимается нами, человеком в современном мире, ну, почти что как сказка. А с другой же стороны, если читать какие-то древние трактаты и древние повествования, иногда даже очень вменяемые, претендующие на историчность изложения, то время от времени там проскальзывают такие, как сказать, сюжеты, что вот там тот или иной йог начал демонстрировать нечто совершенно выходящее за пределы восприятия обычных людей. Вопрос только в том, почему раньше, как кажется, таких способностей проявлялось больше, а сейчас меньше. Это вопрос, что называется, открытый. Есть множество тому причин и объяснений, почему, допустим, современный человек этим не обладает, а его, так сказать, пра-пра-пра-пра-предки обладали этим в большем процентном отношении, чем сейчас встречаются люди с этими способностями. Но это отдельный вопрос, отдельный разговор. А сейчас же мы давай рассмотрим саму логику. Итак, как только саньяма на пяти элементах сделана, как только сущность любого принципа познана, как только она открылась, как только она какое здесь слово подобрать. Ну, то есть, вот есть мир, как мы его воспринимаем, а есть изнанка мира. И вот мы долго-долго бьемся там, чтобы пройти сквозь стену, да, там мы ломаем горы, чтобы построить туннель. И мы мы с наружной стороны мира пытаемся что-то сделать. Это метод энергии. А есть изнанка всего того, что мы видим. То есть это эквивалент того же самого, но с точки зрения сознания. И там для того, чтобы пройти сквозь стену или сквозь гору, вовсе не обязательно рубить тоннель. А, ну, если так образно говоря, достаточно где-то у себя поставить галочку, и вдруг свойство резко меняется, потому что ты стал господином этого свойства. И ты начинаешь проходить сквозь горы, ты начинаешь творить чудеса в обычном, с обычной точки зрения. Но понятно, что йоги не рассматривают это как чудеса, они просто рассматривают это как скрытый непонятный закон для обычного человека. Логика развития мира построена таким любопытным образом, что мы хватаемся за энергию, мы хватаемся за внешнее проявление мира. Из двух сил, данных нам от природы, сила сознания и сила энергии, мы больше уважаем силу энергии. Мы больше уважаем какое-то такое реальное, как мы это называем, проявление могущества. Да? Вот у меня есть мускульная сила, значит, я могу там лом на узел завязать. И все остальное мы даже не рассматриваем, мы даже отбрасываем, мы считаем это недостойным внимания. А вся эволюция направлена на то, чтобы мы рано или поздно за силой энергии увидели силу сознания, которая суть равносильна. И когда слабый, там, не знаю, святой, который еле там на ногах стоит, там старичок какой-нибудь подходит, берет этот же самый лом и двумя пальцами точно так же завязывает его на узел, как это делал там очень физически сильный человек, это воспринимается как чудо. Но вопрос только в том, что один проявил внешнюю силу, силу энергии, а второй мудрец проявил внутреннюю силу, силу энергии. Сознание. Силу сознания, да, ну то есть... Но все равно... Как видим, результат один и тот же. Но... Ну как бы мыслью это сделал, да, или вот просто фактом своего наблюдения за этим. Вот хочу видеть так, да, и... Понимаешь, нам настолько тяжело, все человечество погрязло в жвачке. Современная культура только добавляет этой жвачки. Мы смотрим телевизор, и что мы видим? Мы видим культ силы, мы видим культ грубой физической силы. Мы видим то, что, как говорится, называется чистоганом. Вот есть там деньги, есть энергия, есть сила, есть мощь, есть танки. Там и пехота. Вот да, мы чувствуем себя сильными. А то, что за этим всем стоит обратная сторона, мы этого не видим. Мы как дети, которые хватаются за фантики. И вот почему в этом мире, ну, так с трудом идут какие-то такие знания духовные. Потому что, по большому счету, духовные знания – это та эссенция, та суть, вот, которую мы получаем в процессе эволюции. То есть вот это тот опыт, очень много наигравшись с энергией, мы рано или поздно понимаем, что за энергией стоит сила сознания. И как только мы это осознаем, мы делаем очередную ступеньку в эволюции. Но человек, он не склонен мыслить вот в таких категориях. Он все равно склонен мыслить как в категориях энергии. И это с таким трудом дается. С таким трудом дается вот эта вот немножко тупость, вот этим вот этот нахрап внешний, как-то немножко образумить, успокоить. Наоборот, даже высмеивают, что вот, мол, где там эти мудрецы сидят все, там медитируют непонятно в каких там грезах, да, каких-то своих там галлюцинациях, как я иногда слышу, такие высказывания. И никто не понимает, что они в это же время, может быть, делают гораздо большую работу, чем человек, активно проявляющий себя в жизни, который что-то активно там делает, там как-то какую-то там, значит. Так вот, как у методов энергии есть свои плюсы, есть свое проявление, то есть фактически вся современная цивилизация, западная цивилизация, она построена методами в большей степени энергии. Мы ценим энергию, мы потребляем энергию, даже если, так сказать, абстрагироваться от энергии, даже вот, если мы рассмотрим обычную энергию, которую человечество потребляет, ну, с точки зрения физической, то здесь очень четкий такой график. Соединенные Штаты потребляют больше всех на душу населения количество энергии. Как бы это процесс идет наращивания все больше и больше и больше. Раньше были, значит, в далекой-далекой древности, о которых мало что осталось, были в большей степени цивилизации сбалансированы. Там было и сознание, и энергия. Ну, так в чем же сам вот этот метод сознания? Вот просто в видении, что ли, вот в концентрации, в каком-то, в какой-то воле, в намерении, чтобы что-то видеть и это получать? Когда мы делаем саньяму на том или ином элементе, мы применяем такое свойство, как наше сознание. У сознания есть такое свойство, которое, ну, если угодно, как аксиома, что ли, как определение. Как только оно сфокусировано на той или иной вещи или на той или иной сущности, сущность или вещь сама показывает себя сознанию. Более того, она показывает все хитросплетение ее возникновения, протекания, все-все те внутренние законы, по которым в дальнейшем отливается вся внешняя природа. И подстраивает энергию. И если же мы свое сознание усилием воли модифицируем, то, соответственно, тут же модифицируется и энергия, которая не может противостоять сознанию. И поэтому достигать вот такие вещи, да, стать до Луны. Абсолютно точно. Поэтому человек может, как там сказано было, проходить сквозь землю, а вода становится, как если бы она была жидкой, что он может расширять свое тело или сжимать его. Ну, то есть физические элементы, вот эти пять элементов, из которых построено тело, он с ними начинает манипулировать так, как ему захочется. Он может... направляя, ну так сказать, если он постиг суть земли, воды, огня, эфира, значит, воздуха, эфира, то эти элементы открылись ему, они стали полностью ему подвластны. Стал подвластен принцип проявления этих сущностей в мире. То есть та функция, тот принцип, по которому все в этом грубом мире обрастает энергией, и энергия вот предстает в виде каких-то реальных объектов. Но если... внизу известен принцип, буквально его чуть-чуть модифицируя, да, или заставляя проявлять какие-то другие свойства этого принципа, мгновенно начинает под это подстраиваться и внешняя Вселенная. И это объективно также для окружающих, то есть если он вот понял сущность этих элементов и начинает там расширяться до размеров, то и это все остальные тоже, это не субъективно, это, то есть объективная такая вот... Очень хороший вопрос, ну, требует достаточно честного такого и выверенного ответа. Во всяком случае, все те упоминания о сверхспособностях, которые мы читаем в каких-то древних уважаемых источниках, потому что раньше-то на самом деле люди особо не врали, не любили врать. Или, допустим, те свидетельства людей, с которыми, допустим, приходилось общаться, которым я доверяю, или, может быть, мой личный опыт, он говорит о том, что это проявление объективно и для другого наблюдателя. Почему? Потому что есть какая-то одновременно воспринимаемая, ну, двумя нами сущность или объект. И как бы он начинает модифицироваться. Он начинает модифицироваться на уровне энергии, и я его воспринимаю так, но кто-то это делает так. Вот, поэтому, значит, здесь ответ должен быть такой, что это воспринимается также и всеми окружающими. То есть это не внутренняя какая-то, как иногда пытаются представить, галлюцинация, что вот человек там то ли обкурился, да, то ли у него что-то с головой, и вот он себя там видит то большим, как... значит, солнце, то маленьким, как атом. Казалось. Да, то есть это на самом деле не заслуживало бы внимания, и просто бы, во-первых, бы Патанджали не стал упоминать. Я еще раз хочу, ну, как бы подчеркнуть, что, в общем-то, достаточно ответственно раньше подходили к таким вещам. Если излагался какой-то трактат, то, ну, какие-то, ну, факты, да, были, ну, объективные факты были положены в его основе. Вытекает следующий вопрос, и здесь он, кстати, у Вьясы рассмотрен. Хорошо. Если такие люди были, и, может быть, если такие люди есть, почему мы сейчас не видим никого, кто вот размерами до Солнца, да? Ну, то есть, вот сейчас вот он не демонстрирует этих, как сказать, поразительных способностей. Не меняет законы природы. Не меняет устройство вещей по своему желанию, ну, так как он стал господином элементов, он, в принципе, может их немножко по-другому перекраивать. И здесь очень любопытный ответ Вьясы, он достаточно глубокий ответ. Да потому что все вещи сделаны изначально совершенно. И йог... это вот только мы в своем неведении, иногда нам кажется, что вот, Господи, почему ты сделал этот мир... таким несовершенным. Но на самом деле мы зря обвиняем Бога. Бог создал мир этот совершенным. И если мы начинаем постигать его, мы рано или поздно начинаем видеть это законченность и изящество форм. Это вот знаешь, как вот скульптор сделал идеальную статую там какой-нибудь там Венеры Милосской. И ты на нее смотришь, и ты понимаешь, что ты ничего не прибавить, не убавить не можешь. Если ты что-то прибавишь или что-то убавишь, то ты нарушишь гармонию, красоту. Ты бы сам бы так сделал. То есть ты видишь, что тебе нечего ни добавить, ни убавить. А поэтому йог, достигающий вот таких способностей, он не склонен что-то менять в этом мире. Тогда второй вопрос возникает. Ну хорошо, почему же мы, обычные, как говорится, смертные люди, пытаемся делать какие-то социальные реформы, политические, переустраивать мир там, и так далее, и так далее. Вот. Ответ здесь следующий, что мы изначально сами исказили гармонию природы, а теперь пытаемся ее как бы вернуть в исходное положение. То есть, по большому счету, когда мы видим во внешнем мире дисгармонию, хаос и то, что требует наших гигантских усилий там, по исправлению, то очень любопытный здесь ответ. По большому счету, все эти искривления мы сделали сами, это наша карма. И вот сейчас, когда мы видим, что что-то должно быть исправлено, и мы, как вот некое там, допустим, реформатор политический, да, вот или там во времен французской революции, кто-то себе там поставил целью жизни там свержение монархии, всю жизнь боролся, и такие же, в общем-то, завалили они монархию. Вопрос, но тогда в этом случае он что, не видел совершенства мира? Мир остался совершенен, но он видел также и свою карму. То есть, как бы человек борется, по большому счету, с несовершенством самого себя, а не несовершенством мира. Но как бы вот эта битва иногда происходит на внешнем уровне. Вот мы на внешнем уровне начинаем, как бы. Изнутри наружу. Ну хотя, по большому счету, нет разницы между внутренним и внешним. Так вот, поэтому йоги не склонны, как правило, ничего менять, потому что и так все сделано хорошо. Ну, вот когда они достигли вот этого состояния. Соответственно, господство, то есть, когда они исчерпали свою карму вот на этих уровнях, то они как бы достигли максимально возможного совершенства на этих уровнях. И даже у них открывается возможность что-то сделать или что-то исправить. Они на это все смотрят и понимают, что они ничего не могут ни добавить, ни убавить. Система совершенно, она работает. Вот такое вот объяснение дает Вьяса, и это общее, на самом деле, общий такой подход, что прежде чем обвинять Господа Бога во всех, значит, своих несчастьях, ну, как бы, подумай внимательно, может быть, все, что ты видишь негативное, это всего лишь то, что ты сам и породил когда-то, и устраняешь свои же собственные, как бы, недоделки, недоработки. Ну вот хорошо, они Вселенную не меняют, ну а вот если он, допустим, будет вот все время увеличиваться, да, до размеров, там, до Солнца доставать или что-то такое, это же не изменение Вселенной, просто демонстрация вот таких вот сил сверхъестественных. Ну, мы можем прочитать в некоторых таких, опять же, уважаемых достаточно текстах, как тот или иной святой мудрец время от времени демонстрировал своим окружающим некоторые из этих сверхспособностей. Он как бы делал двойную работу. Он понимал, что если система и так в совершенстве, и если он ее выведет из совершенства, то ну, он как бы он будет причиной не гармонии. Поэтому он как бы делал два магических действия. Он, с одной стороны, действительно демонстрировал эту сверхспособность, увеличивался там до размеров, с другой стороны, компенсировал воздействия от проявления этой сверхспособности. Ну, так как он становился владыкой и властелином этих элементов, то есть он как бы делал одну волну и тут же делал волну, нивелирующую первую, ну, чтобы вместе опять все было в гармонии. А значит, ученикам представляли все эти картины, и они были потрясены, а потом он их возвращал обратно. Ну, то есть, как бы, то есть без изменения вот этого естественного хода положения вещей. Достаточно любопытно, да? Но, опять же, я подчеркну, что звучит это сейчас почти что как фантастика. Более того, даже больше, чем фантастика. По-моему, до таких высот и фантастика, может быть, не поднималась. Это надо иметь действительно поистине открытое сознание, чтобы даже такое придумать, да? Но вернемся к трактату Патанджали. Вот эти вот способности, увеличение до большого размера, уменьшение до маленького размера. Вот вспомни про Миларепу, когда он залез в рог, когда пошел дождь. Да, но ни рог стал, не стал больше, ни он не стал меньше. Вот таким каким-то хитрым образом. Почему? Потому что начинается уже немножко игра с базовыми принципами Вселенной. Мы привыкли к геометрии. Но в одной очень умной книжке я прочитал такую фразу, что мы идем по дороге и видим завод. У этого завода торчит труба. Вот она на расстоянии кажется маленькой, а когда мы подходим, она становится большая. Труба не меняется. Но мы почему-то воспринимаем это естественно. Нам почему-то не кажется это странным, когда один и тот же объект вдруг то большой, то маленький. Да, почему? Потому что мы привыкли. Мы просто привыкли. У нас то, что называется кухонные представления о жизни. То есть мы к чему-то привыкли, а что-то, что в общем-то может быть даже логически выглядит как чудесным, мы привыкли считать естественным. Мы постоянно с этим сталкивались, и мы не анализируем. А ведь это же такая же странная вещь. Как эта труба? Маленькая, подошел, большая стала. Она же ведь одна и та же. Да? И вот таких явлений набирается очень много. Но наш разум, как бы он их выпрямляет, убирает. То есть, почему такое происходит? Потому что в этом мире, в этом пространстве есть какие-то свои законы геометрии, свои законы построения Вселенной. Законы пространства, законы времени. Когда же человек вот в состоянии йоги достигает постижения вот этих вот первооснов действия этих законов, но может быть в отличие от ученого, он манипулирует на, ну как бы вот ученый, вот он познал что-то, и он начинает методом энергии это проверять, ставить эксперименты и так далее, и так далее. То есть он чем-то внешним. А йог же нет, он, у него есть другое, другая как бы рука, другой инструмент, метод сознания. Это то же самое, что энергия, но только лишь с другой стороны. И он начинает точно так же применять эти законы, но другим способом. Да, методом сознания начинает перекраивать некоторые такие привычные законы. Действительно, он может сделать так, что труба будет на разных расстояниях казаться одинаковой. Да, вот может он сделать? Да, в принципе, может, если он уже контролирует элемент эфира, пространства, геометрии. Что она как на большом расстоянии большая видится, так и на маленьком большая видится. Да? Вот. Хотя еще раз подчеркну, это достаточно любопытные все эти вещи, очень любопытные. Но йога утверждает, что это определенный шаг на пути. Он логически ничему не противоречит. Это закон природы. И рано или поздно, достигая состояния саньямы и практикуя эту практику, каждый человек достигает это. Может проверить. Да, то, что называется, может проверить. Ну, понятно, что конечно же, нам тяжело вот так вот это все проверить, потому что это предполагается, что мы уже обладаем хотя бы этим свойством саньямы, а нам еще ой как далеко до того, чтобы иметь такую концентрированность разума. Поэтому точно так же, как мы не можем проверить, вот нам кто-то будет объяснять, как работает ядерный реактор. Ведь в принципе мы можем его сделать, ну, я дома на кухне, да, то есть ну, воспроизвести его. Ну понятно, это у нас на это уйдет целая жизнь, может быть. Точно так же и мы воспринимаем на веру. Ну раз нам говорят, что ядерный реактор так сделан, и мы смотрим на людей, которые об этом говорят, заслуживающих уважения, мы как бы ну, с доверием относимся к их словам. А понятно, что точно так же и к некоторым сверхспособностям. То есть даже трудно это сделать, как вот ядерный реактор на кухне, да? Да я не знаю, на самом деле мне кажется, что ядерный реактор на кухне попроще будет сделать. Хотя, опять же, это вопрос нашего подхода. Для нас сделать что-то внешнее легче, а внутреннее тяжелее. В то время как на Востоке в древние времена было ну как-то наоборот. Вот он сидел себе в хижине, покрытой банановыми листьями, и достигал такой концентрации сознания в течение одной жизни, что начинал творить чудеса, и внешняя природа ему уже не нужна. Ведь мы внешнюю природу подгоняем под себя. но подгоняем методом энергии. Он же подгоняет ее, ну или как бы взаимодействует с ней методом сознания. Так выживает как и мы, так и он. Это хорошая, кстати, сама по себе тема. Два подхода в эволюции человечества. Сейчас, к сожалению, перекос, значительный перекос идет в сторону энергии. Значительный перекос. Я думаю, что придет время, когда будет это все сбалансировано с методом сознания. Ну, поехали дальше.